Глава 13. Мия. Что такое быть покрытой истинами? Раньше я лишь слышала о таком. Это не просто секс, а почти ритуал. Полное слияние энергий. Уничтожение каждого как личности и создание одной души на двоих. В моем случае на троих. Не стоит обманываться. В этом нет нежности, лишь животные инстинкты. Боль. Незабываемый коктейль из безумного, неконтролируемого возбуждения и мук подчинения сильному. И как бы я ни корчила из себя гордую и независимую, драконы сильнее. И они имеют на меня право. От одной этой мысли мое лоно сильно сжимается. «Хорошо смотришься», — рычит Али, обхватывая огромный член ладонями с выпеченной задницей. Призывно верчу ягодицами, без слов умоляя Саида наконец-то закончить эту муку. Многие видели кошек во время течки. Они беснуются, кричат и испытывают боль. Так вот, самка оборотня перед слиянием чувствует то же самое. Мышцы влагалища сокращаются. Эти спазмы очень болезненны. «Пожалуйста, Саид!» — бормочу в ткань футона. Он дразнит меня, водит головкой по моим складочкам, а мне с каждой секундой этой сладкой пытки хочется его все сильнее. Я на все готова и хвостом вилять, и прыгать на задних лапках, лишь бы он вошел в меня, а не оба. «Ах!» — вскрикиваю, когда толстый член вонзается в мою плоть. Метка взрывается сильнейшей пульсацией. Осколки удовольствия рассыпаются по телу. Я плавлюсь, полностью теряя человеческую суть. Зверь фырчит и скулит. Слышу его голос особенно четко. «Наконец-то!» — рычит дракон, вбиваясь в меня со всей силы. Наша самка подчинилась. Кусаю губы, чтобы не взвыть на всю округу. Где-то на задворках возбужденного сознания еще бьется мысль об опасности, что могут следить. Но она все тише. Саид не сдерживается. Он уже обещал мне, что не пожалеет, и я благодарна ему за это. Жесткая рука фиксирует меня в этом положении. Не сбежать. Вою, чувствуя приближение мощного оргазма. «Вот так, наша рыжая малышка!» — хрипит Саид, вгоняя в меня член до основания. Его яйца бьются о мои мокрые складочки, огромные, как и все остальное. Почему меня возбуждают большие яйца дракона? Трудом какой-то, но это так. В братьях мне нравится все. Мокрые звуки разлетаются по спальне. Аромат трав сменяется животными запахами пота и выделений. Я вся покрываюсь потом. Мне жарко. «Еще! Еще!» Умоляю. Подмахиваю дракону задницей. Мощь их энергетики сложно объяснить. Я чувствую себя мелкой мошкой, пылью под их сапогами. И с каждым толчком становлюсь меньше, пока не исчезаю совсем. «Да!» Кричу, испытывая сильнейший в жизни оргазм. Это не просто удовольствие тела, а самое настоящее единение душ. Ведь мы кончаем вместе, впитывая друг друга на самом глубоком уровне. Метки вспыхивают, на короткий миг ослепляя. И Саид наполняет меня спермой. Таблетки я не пью, презервативы мы не используем, и, скорее всего, этот ритуал закончится моей беременностью. Это меня не пугает. Втайне я всегда завидовала Кире, что она может так просто в открытую любить. Я же вынуждена балансировать, ведь в глубине души понимаю, что бросить Лис на произвол совета не могу. Но все эти мысли сейчас отходят на задний план. Я хочу быть счастливой, очень хочу, и я готов. Но меня не отпускает, ведь теперь очередь второго брата. Горячая ладонь Али стискивает мою шею. Он грубее, чем Саид, не ожидала. И его член. О, боги! Да! Вскрикиваю, ощущая его всем естеством. Да? Рычит мне на ухо, опаляя жарким дыханием. Нравится? Маленькая порочная лисичка. Выгибаюсь сильнее. Снова ощущаю растущую пульсацию. Так сильно меня стягиваешь? Хочется, да? Продолжает меня терзать порочными словами. Да. Мычу. Очень. Сейчас, девочка. С его губ срывается низкий, рычащий звук. И член с новой силой таранит мое лоно. Раскройся, Мия. Распахни свою сладкую девочку для истинного. Он огромен. Трется о мои стеночки. Я бьюсь в экстазе. Внутри сливается удовольствие и боль. Второй рукой дракон подныривает под мою грудь и стискивает ее. Ах! Только и могу, что мычать да скулить. Так лучше? Шепчет. Да. Всхлипываю, отчаянно желая его всем своим естеством. Умница! Рычит. Податливая лисичка. Внутри тебя так горячо и сладко, милая. Рву пальцами простынь, тяжело дышу. Внутри меня стираются всевозможные границы. Силы стремительно уходят. Дракон их впитывает. Странно. Если с Саидом мы делили огонь на двоих, то Али забирает все. И перед самым оргазмом это становится невыносимым. Меня словно высасывают до пустоты. «Хватит! Али!» Кричу, бьюсь, но дракон не отступает. «Брат!» — вмешивается Саид. «Ты чего творишь? Остановись!» Он бросается на Али, но тот с легкостью отпихивает брата. «Это моя самка!» Снова та мощная, подавляющая энергетика и дикий животный рык. Это не он. Мне нечем дышать. Али не контролирует свою силу. Вот-вот и задушит меня. Али, прошу, мне больно. Плачу. Остановись. Да что с тобой, мать твою? Рычит второй брат. Не видишь, что творишь? Сейчас же отойди. И тут жесткая хватка ослабевает. И дракон обмякает прямо во мне. Дергаюсь. Голубоглазый ловит меня. Прижимает к себе. Али хватается за голову. Морщится, словно его одолевает адская боль. «Прости, Мия, малышка!» Тянется ко мне, но я прячусь за его брата. Что это было? На миг я почувствовала, что мой истинный может меня придушить. Низ живота болит. Вся дрожу. «Не подходи!» Шепчу, прижимаясь к Саиду. «Не трогай меня!» Али натягивает штаны. Он весь бледный, потерянный, словно очнулся от кошмарного сна. Дракон выскакивает из спальни.